Он был так счастлив, что победил в себе гнев и ревность, и нашел путь спасения для Хогга, что почти позабыл об обиде. Но женщины менее снисходительны. Когда Шелли вернулся и рассказал, что простил виновному, «Как!» — воскликнула Элиза. «Вы намерены продолжать жить вместе с этим человеком? Праведное небо! Что будет с бедными нервами Гарриет?» На следующий день, когда Хогг пришел из своей конторы, он нашел дом пустым. Глава 12. Первые встречи с возрастом зрелости. Шелли и его дамы, убегая от несчастного Хогга, решили направиться в прелестную область озер. Шелли влекло туда сентиментальное побуждение, похожее на то, которое сразу внушило ему симпатии к Полланд-стриту. Два великих либеральных поэта, Соути и Колридж, уже давно поселились там, и счастливый случай мог бы устроить их встречу с Шелли. Ничто не могло бы быть приятнее для Шелли, как лично узнать тех немногих великих людей, которые разделяли его идеи. Они наняли в Кесвике маленький коттедж, окруженный цветником. Пользование садом не было выговорено при найме, но хозяин, который смотрел на Шелли и Гарриет, как на заблудших детей, позволил им там проводить время. Скоро почтальон почувствовал бремя переписки Шелли. Прежде всего была переписка с Хоггом, не подававшая больше надежд. Он писал Гарри длинные письма, в которых клялся в одно и то же время, что никогда не нарушит уважение к ней и будет вечно ее обожать. Гарри была в отчаянии от этого чрезмерного постоянства и гордилась им. Когда Шелли говорил «время и расстояние сделают свое, Хогг забудет», она качала головой со скептическим видом. Искренне огорченная раной, поразившей сердце ее поклонника, она была бы почти не менее огорчена, если бы оказалось, что рана не смертельна. «Разлука, — говорила она, — ослабляет слабую, но усиливает сильную страсть. Когда Хогг писал «Или я получу прощение Гарриет, или пущу себе пулю в лоб у ее ног», она с грустью торжествовала. Но никакой выстрел не смутил их цветущего уединения. Она успокоилась и разочаровалась. Потом были письма от мисс Хитченер, которая после грехопадения Хогга сделалась единственным поверенным излияний Шелли. Каждое утро по ее адресу посылалось несколько убедительных и добродетельных страниц. Сама Гарриет к пылким рассуждениям мужа присоединяла горячее приглашение приехать к ним. В окрестностях жил герцог Норфольк, тот самый, который прежде устроил примирение между Шелли и отцом. Так как денежный вопрос становился все более серьезным, они решили написать ему. Его милость ответил любезно, пригласив Шелли с женой и кузиной провести конец недели в замке. Герцог интересовался молодым бунтовщиком, быть может, потому что в качестве главы политической партии считал долгом завоевать симпатии молодого человека, предназначенного с достижением совершеннолетия сделаться членом парламента и наследником 6000 фунтов дохода. Гарриет произвела хорошее впечатление в замке Грейсток. Герцогиня, которой рассказали о странном браке Шелли, была приятно удивлена хорошеньким личиком и воспитанностью его жены. Даже Элиза показалась сносной. Этот визит имел наилучшие последствия. Когда мистер Вестбрук узнал, что его две дочери провели несколько дней в гостях у герцога и что зять прибыл туда с одной гинеей в кармане, он внезапно почувствовал прилив щедрости и назначил молодой парочке ежегодное содержание в 200 фунтов. После этого мистер Тимоти не мог показаться более скупым, особенно когда его сюзерен и глава просил его быть милосердным. Он также восстановил свои 200 фунтов, всякая опасность нужды была устранена.